«Обожал?» — удивился Фанфан. «Но кто это? Филипп?» «Филипп Орлеанский. Он был регентом Франции после Людовика XIV. Ах, как мы с ним веселились, а наши ужины в Пале-Рояль! Тогда мне было 20, и знаешь, какой у меня был номер? Я совсем нагая изображала начинку в огромном пироге на столе, а стол тот появлялся вдруг посреди паркета в зале». При этих воспоминаниях она так гулко расхохоталась, что прохожие оглянулись от испуга и даже лошади шарахнулись. Сама, растроганная этой неожиданной историей, вспомнив свои лихие юные годы, она заметила Фанфану: «Племянник, ну ты не думай, чести твоей ничто не угрожает, мне уже 70». «Для меня это была бы великая честь», — ответил на это Невью племянник Тюльпан, на душе которого полегчало, поскольку все-таки он опасался обратного. Вот так в жизнь Тюльпана вошла Аврора Джонс, когда-то Аврора Пикар, рожденная в Бельвилле во времена Людовика XIV. Они прожили вместе 4 месяца в квартале Чиклейн, самой грязной и мрачной части Лондона. Аврора Джонс так и дышала силой и радостью, но могла быть и убийственно грозной, и на словах некоторые ее громоподобные реплики обошли все лондонское дно, где она правила как королева, и на деле. Немало тех, кто посмел ей противостоять, навсегда остались лежать на мостовой. Ее сила, жизнерадостность и темперамент никогда не иссякали, подпитываемые непересыхающим потоком джина. В Лондон она прибыла 50 лет назад как любовница дипломата Филиппа Орлеанского, но дипломату она дала отставку ради некоего молодого лорда, который, как она говорила, научил ее пить по-научному. С учителем она так быстро сравнялась, что тому нелегко стало ее превзойти, и это стоило ему жизни. Но умер он не с перепою, как в один прекрасный день узнал племянник, а от того, что перепутал, на каком этаже своего дома находится. Этажи оказались высокими, а ошибка роковой. Потом она встретила мистера Джонса, оставившего ей свою фамилию. Мистер Джонс обладал всеми достоинствами, был управляющим судоходной компанией, достаточно богат, к тому же хорош собой, с бородкой, редкость в Англии в то время, в подражании Франциску I, и притом безумно влюблен в Аврору. Фанфан был потрясен, когда однажды Аврора, которой Фанфан величал тетушкой, сообщила ему, сколько раз мистер Джонс умел удовлетворить ее за ночь, и не только за ночь. У этого идеального мужчины был только один недостаток. Он был абсолютным трезвенником, и постепенно Аврора стала сыта по горло тем, что в своем изысканно-шикарном доме портвейн ей приходилось пить тайком. И она начала захаживать в таверны, хоть это было и не принято в приличном обществе, но ей было все равно, особенно после того, как пропустит 2 джина в кружке пива. Вот он, рецепт молодого лорда, спутавшего этажи. «И представь себе, Невью», — говорила она Фанфану в декабре, через 2 месяца после их знакомства, когда они как-то вечером возвращались домой болотистым берегом Темзы. Эту деталь мы объясним позднее. «Все это мне однажды надоело». «Надоело, тетушка?» «Очень хорошо, мсье учитель, так вот». «Надоело мне все это, я по горло сыта была этими элегантными иннами, ну, знаешь, Old George Inn и так далее, и захотелось мне сходить в настоящее заведение, как делали мы с мамочкой еще в Бельвилле до того, как стал регентом Филипп Орлеанский. И вот однажды я оказалась у деревянных мостков, которые вели в таверну, стоявшую над гладью Темзы. Это была проспект оф Уитби. Там все и началось.